Часть третья. Я полагаю, что Бакстонская вода одна из лучших во всей Англии. При взгляде на нее у меня перед глазами всегда встает Капри. Здешняя вода имеет бледно-голубой оттенок. В официальных источниках цвет этот именуется аквамариновым. Но лично мне он напоминает ту едва уловимую голубизну, которая появляется в миске с водой, если вымыть в ней не слишком испачканное перо чернильной ручки. Стоя на берегу водоема, можно наблюдать, как на дне образуются пузырьки азота. Они медленно поднимаются сквозь толщу воды, а, достигнув поверхности, с громким хлопком лопаются. В настоящий момент я стоял на краю большой ванны, заполненной этой бледно-голубой водой, и боролся с неодолимым желанием немедленно скинуть с себя всю одежду и нырнуть в самую гущу всплывающих пузырей. Что интересно, здешняя вода, поступающая из 9 природных источников, всегда имеет одну и ту же комфортную температуру в 28 градусов. Полагаю, Бакстон — единственный в нашей стране курорт, где вода не требует искусственного подогрева. Она нагревается за счет процессов, происходящих в нижних слоях земли. Что касается Бата, то там наоборот, вода бьет чересчур горячая. Ее приходится разбавлять холодной. Итак, Бакстон ежесуточно получает 500 000 галлонов теплой минеральной воды. Что бы ни случилось, эти два параметра, объем и температура, всегда остаются неизменными. Но есть еще такие показатели, как внешний вид и вкус воды. К примеру, бацкие воды по цвету напоминают гороховый суп. А по вкусу, если верить Диккенсу, остывающий чугунный утюг. Харрогитскую воду я уже описывал выше. Но всем им далеко до бакстонских источников. Здешняя водичка хороша сама по себе, независимо от ее целебных свойств. Ее приятно просто созерцать. Хорошо бы, чтобы все воды были похожи на бакстонские. Полагаю, что человек, догадавшийся наполнять ванну цветной водой, сделал бы на этом состояние. Наверняка подобный метод снискал бы массу поклонников. В конце концов, в нашем мире, где существует столько всевозможных обществ и содружеств, нашлось бы место и для ассоциации любителей цветных ванн. В Бакстоне царит необычная тишина, которую нарушают лишь хлопки лопнувших азотных пузырей. Атмосфера в городе на редкость умиротворяющая, а воздух столь же чист, как и в Херрифорде ранним майским утром. Это самый высокогорный город Англии, по крайней мере, среди населенных пунктов такого размера. Ваша встреча с ним происходит неожиданно. Когда вы едете по пустынным холмам со стороны Гойтсмосса и меньше всего ожидаете увидеть какой бы то ни было город, вот тут Бакстон и выскакивает перед вами, подобно чертику из табакерки. Вы с удивлением озираете город, внезапно нарисовавшийся меж двух округлых холмов. На мой взгляд, он больше всего напоминает изящную безделушку, примостившуюся на дикой и голой крыше Англии. В XVIII веке ситуация с Бакстоном почиталась уродливой. Но, слава богу, мода на пейзажи со временем меняется, и современная эпоха более милостива к городу и его окрестностям. Что касается меня, то мне по душе здешняя расслабленная и усыпляющая обстановка, в особенности после изматывающего напряжения Ливерпуля и Манчестера. Бездумно наблюдать, как азотные пузырьки медленно поднимаются из глубин на поверхность. Почти столь же прекрасный способ ничего не делания, как и долгое стояние на мосту и наблюдение за катящимися речными водами. Пик сезона еще не наступил. и основная волна наших отечественных ревматиков и подагриков пока не успела нахлынуть в Бакстон. Я отправился в насосный зал отведать местной голубой водички. Меня встретила молодая девушка, стоявшая возле большого мраморного бассейна овальной формы. Внутри него притаился источник святой Анны, который непрерывно извергал целебную воду со скоростью 50 галлонов в минуту. Девушка поместила стаканчик в углубление на конце длинного металлического прута и, дважды зачерпнув в кипящей и булькающей ванне, достала уже наполненным и передала мне. Я опасливо приложился к радиоактивному кубку и с облегчением вздохнул. У воды был великолепный вкус. То есть никакого. Одинокое пребывание на бальнеологических курортах не слишком благотворно действует на людей моего типа. Рано или поздно неминуемо наступает миг, когда вы берете в руки одну из тех брошюрок, которые в изобилии выпускаются местными властями. Вначале вы рассеянно перелистываете страницы и просматриваете рекламные объявления, но затем, по мере того, как вчитываетесь в список болезней, подлежащих излечению на местных водах, вы неожиданно обнаруживаете у себя те или иные симптомы. Вы с тревогой прислушиваетесь к своему организму и пытаетесь понять, что это – первая атака ревматоидного артрита или же начало какой-то иной грозной болезни? Не на шутку обеспокоившись, вы перелистываете странички и задерживаетесь на той, где восхваляются красоты местной природы. «Вересковые пустоши», — читаете вы, — «являются домом для шотландского тетерева, бекаса, кроншнепа, кречета, ястреба-перепелятника, пустельги и значительного количества более мелких птиц. Для любителя природы». Как должно быть это трудно, думаете вы, любить природу и одновременно страдать от подагры, артрита, артериосклероза? Вам невольно приходится снижать темп жизни, а то и вовсе покончить со всеми развлечениями. Перевернув страничку, вы читаете: почти каждый холм или невысокая насыпь скрывает под собой место погребения древнего вождя, и слово «лоу» от англосаксонского «хлоу», что означает «погребальный курган», «могилу», частенько встречается в местных топонимах. Тем, кто интересуется археологией, вы прерываете чтение, чтобы полюбоваться на одной из тех милых старушек, которые являются непременными обитательницами водных курортов. Верные привычкам своей юности, они носят цепочку на поясе и тонкую черную бархатку на шее. Передвигаются они при помощи двух тросточек и храбро улыбаются, когда кто-то говорит им при встрече: «О, миссис такая-то! Вы сегодня намного лучше выглядите!» Но тут мимо проводят на кресле каталки старого джентльмена, который дремлет на ходу и видит во сне блистательную елизаветинскую эпоху. Вы понимаете, настало время принимать процедуры. К тому моменту вы чувствуете себя уже в достаточной степени больным. Если же нет, если никакие конкретные боли вас еще не мучат, то вы догадываетесь, что артрит, ишиаз и неврит лишь выжидают время, чтобы неожиданно напасть и стереть порошок. Отлично, думаете вы. Одна единственная вовремя принятая ванна может сэкономить время и средства, потраченные на врачей с Харли-стрит. Итак, вы принимаете решение последовать за толпой болезных завсегдатаев курорта. Я подошел к мраморным ваннам Бакстона. Подробно рассказал мужчине в белом халате, где и что у меня болит. И он высказался в том роде, что при таком состоянии здоровья мне не повредит глубинная ванна. Это один из самых популярных видов лечения. просто-напросто рай для ипохондриков. Лестница из 5-6 ступенек ведет в мраморный резервуар, в углу которого примостилось сиденье. Служитель поворачивает медный кран, и замечательная голубая водичка Бакстона, шипя и бурля, набирается в бассейн до тех пор, пока не закрывает верхнюю ступеньку. Поспешно разоблачившись, вы бесстрашно спускаетесь в воду. Она по-прежнему голубая и теплая. Азотные пузыри приятно щекочут кожу. Ощущение такое, будто вас окружает невидимая стайка золотых рыбок. Служитель велит занять место на сидении, но это не так-то просто, ибо голубая вода искажает чувство пространства, и есть возможность промахнуться. Когда вы все-таки благополучно справляетесь с этой задачей, оказывается, что ваше лицо едва высовывается из воды. Со стороны кажется, будто на поверхности бассейна плавает огромная водяная лилия. Наверное, выглядит смехотворно, но в интересах здоровья вы решаете пренебречь условностями. Служитель вооружается толстым шлангом и сразу становится похожим на пожарного. Стоя на краю бассейна, он направляет мощную струю теплой голубой воды на те части вашего тела, которые, по его мнению, нуждаются в гидромассаже. Затем проходится вдоль спины, и ваш позвоночник отзывается благодарным мурлыканьем. Вы ощущаете, как все тело наполняется животворным радием. Увы. Вскоре наступает минута, когда надо покинуть бассейн. Вы отказываетесь. Служитель пытается втолковать, что избыточная доза натрия, калия и магния может повредить вашему организму. Но вам нет дела до его объяснений. Вы идете на хитрость, сообщаете, что хотели бы завести подобную ванну у себя дома, и пускаетесь в длинное разглагольствование о плачевном состоянии сантехнического оборудования в Англии. Ваш собеседник не выглядит заинтересованным. Тогда вы вдохновенно предсказываете, что настанет время, когда все истинные ценители водных процедур объединятся и потребуют кардинального расширения ванных помещений в британских домах. И в этот самый миг вы чувствуете, как ваш левый локоть пронзает настоящая, непридуманная боль. Вы стремглав выскакиваете из бассейна и с тревогой думаете, что, похоже, таки напросились на неврит. Бакстон с его холмами и кроншнепами, с его погребальными курганами и пещерами, с его херерами и шасами и, превыше всего, замечательными источниками, тот самый город, куда я обязательно вернусь, когда достоверно будет установлено, что мой организм нуждается в кальции, барии, магнии, алюминии, марганце, натрии, калии, аммонии и так далее. Одним словом, в чудодейственной голубой воде.